Глава первая. Каждый член команды погружен в свои задачи. Команда, словно сложный механизм, элементами которого они являлись, работала на пределе возможностей. Адлат находилась на краю Солнечной системы, в планетарной системе Урана. Здесь, среди ледяных спутников и глухого космоса, она осваивала боевое наследие Иджи. Гигантские корабли, скрытые в недрах спутников, требовали не только технического обслуживания, но и изучение их уникальных возможностей. Она проводила долгие часы на мостике своего флагмана «Клинок Хроноса», проверяя системы и моделируя возможные сценарии боевых действий. Ее команда – лучшие инженеры и тактики, отобранные из разных уголков Земли, работала без устали, восстанавливая древние технологии и адаптируя их к современным нуждам. Петр же находился в самом центре событий – на Земле. Он возглавлял работу по организации планетарного правительства, которое стало символом объединения человечества. Долгие месяцы переговоров, компромиссов и тонкой дипломатии увенчались успехом. Руководители стран, которые еще вчера спорили за территорию или ресурсы, теперь сидели за одним столом, решая судьбу планеты. Это правительство стало не просто административным органом, а знаком того, что человечество наконец сумело преодолеть свои разногласия. Политические границы начали исчезать, уступая место общей цели – защите Земли и выживанию в условиях вселенской угрозы. Вера и Арес стали центром обороны всей Солнечной системы. Они координировали работу десятков баз и флотов, распределенных по всей системе. Огромные экраны в их командном центре – отображали движение каждого корабля, каждую угрозу и каждую точку интереса. Верочка со своим аналитическим умом занималась обработкой данных и прогнозированием действий противника, а Медми, обладая уникальной харизмой и стратегическим мышлением, принимал ключевые решения, от которых зависело будущее человечества. Однако никто из них не мог позволить себе расслабиться. Несмотря на успехи, каждый чувствовал тяжесть ответственности. Адлат знала, что ее работа – это первый рубеж обороны. Если технологии Иджи не сработают, то человечество окажется беззащитным. Петр осознавал, что единство людей – это хрупкая структура, которую легко разрушить, стоит только старым противоречиям всплыть на поверхность. А для Верочки и Медми каждое решение было шагом по тонкому льду. Ведь ошибка могла стоить миллионы жизней. Пика успеха достиг Петр, когда планетарное правительство стало реальностью. Это было не просто политическое достижение, а прорыв в сознании людей. Объединенное человечество перестало видеть врагов в других нациях. Вместо этого оно увидело союзников, готовых вместе бороться за будущее. И хотя еще оставались страны, сомневающиеся, или не желающие участвовать, основа для глобального единства была заложена. Правительства стран, привыкшие веками действовать в собственных интересах, теперь сталкивались с необходимостью подчиниться новой реальности. Каждая страна имела свои традиции, культуру и приоритеты. Однако на фоне общей угрозы страх перед уничтожением преодолел старые амбиции. Постепенно устанавливались жесткие, но справедливое правило, которое позволяли эффективно перераспределять ресурсы. Экономические реформы начались с резкого перехода от конкурентной модели к кооперативной. Страны с высокоразвитыми промышленными мощностями переориентировали свои предприятия на производство оборудования для космической обороны, кораблей и энергетических систем. Регионы с богатыми природными ресурсами наладили устойчивые поставки материалов для строительства и ремонта кораблей. Даже небольшие государства, которые раньше играли второстепенные роли в мировой экономике, нашли свою нишу, участвуя в научных и логистических инициативах. Научное сообщество переживало настоящий ренессанс. Ученые, инженеры и исследователи со всех концов света объединялись в международные команды, которые занимались разработкой технологий, способных обеспечить не только выживание, но и доминирование человечества в космосе. В университете Нового Киота, построенного специально для этих целей, круглосуточно кипела работа. От совершенствования щитовых систем до создания нового поколения боевых дронов, основанных на знаниях Иджи. Военные ресурсы также подверглись коренной реорганизации. Армии больше не подчинялись только национальным командованиям. Вместо этого они интегрировались в единые глобальные силы обороны. Бывшие враги, солдаты, которые еще недавно готовились к гипотетическим войнам друг против друга, теперь тренировались бок о бок, готовясь к реальной угрозе. В это время в военном комплексе «Титан» на орбите Луны пилоты и операторы дронов из разных стран отрабатывали сложные тактические маневры, синхронизируя свои действия до микросекунд. Глобальная система логистики, созданная для этих нужд, стала настоящим чудом инженерной мысли. Автоматизированные грузовые станции, расположенные на орбитах Земли, Марса и Луны, обеспечивали бесперебойное снабжение базы кораблей. Флот транспортных судов, построенных на объединенных верфях в Антарктиде, функционировал как кровеносная система, связывая ключевые точки обороны. И, возможно, самое важное, люди начали чувствовать себя частью чего-то большего. Глобальная информационная сеть позволяла жителям планеты видеть успехи и усилия каждого. Каждый запуск корабля, каждая успешная операция становились событиями мирового масштаба. Даже дети, наблюдавшие за происходящим с Земли, мечтали стать частью нового мира – пилотами, инженерами или исследователями. Глобальная цивилизация только начинала формироваться, но уже сейчас работала как единый организм. Казалось, что мечта о единстве человечества, которая так долго казалась недостижимой, наконец стала реальностью. Однако с этим единством пришла и новая ответственность. На кону стояло не просто выживание одного вида, но и право на существование в бескрайних просторах космоса. А что же руководители стран? Они осознали, что старые модели управления в условиях глобальной угрозы больше не работают. Разрозненное правительство, которое веками боролись за влияние и ресурсы, оказались перед необходимостью создать новую форму взаимодействия. На совместной конференции, которая вошла в историю как «Конференция единства», было принято решение о создании нового органа – Центрального правительства, получившего название «Совет правителей». Совет должен был стать голосом всего человечества, объединив руководителей всех стран, которые согласились вступить в новый союз. Здесь каждый имел право голоса, а решения принимались коллективно с учетом их обязательного исполнения для всех участников. Это был беспрецедентный шаг, означавший, что индивидуальные интересы государства уступали место глобальным задачам. Сессии Совета правителей стали ключевым инструментом выработки стратегий. На этих встречах, которые проводились в специально построенном подземном комплексе в Антарктиде, обсуждались не только военные меры, но и вопросы экономического выживания, научного сотрудничества и долгосрочного планирования. Место для совета было выбрано не случайно. Антарктида символизировала нейтральную территорию, свободную от исторических конфликтов. Огромный зал заседаний с полупрозрачным куполом, через который виднелись суровые ледяные пейзажи, стал напоминанием о хрупкости мира, за который они боролись. Между сессиями Совета работу координировал специально созданный правительственный комитет, состоявший из представителей всех государств. Этот орган действовал как оперативный центр, отвечая за текущие перспективные вопросы. Комитет включал в себя экспертов в области дипломатии, экономики, науки и обороны, которые занимались разработкой и реализацией решений. Одной из первых задач комитета стало создание принципов распределения ресурсов и полномочий. Решено было, что каждая страна, вне зависимости от ее экономического или военного потенциала, будет играть свою роль в общей системе. Более развитые государства брали на себя значительную часть научных исследований и производства техники, в то время как меньшие страны обеспечивали поддерживающие функции от логистики до кадровой подготовки. Тем не менее, согласие далось не сразу. Некоторые лидеры все еще боялись потерять контроль над своими территориями и влиянием. Однако угроза, нависшая над землей, заставила их пересмотреть свои взгляды. Одним из ключевых аргументов стал призыв Петра. «Мы больше не просто представители своих народов. Мы стали частью одной цивилизации. Если мы не сможем объединиться сейчас, то через несколько лет некому будет бороться за суверенитет. Эти слова стали своеобразным девизом нового порядка. Руководители стран, оставив свои амбиции, начали работать как единая команда. Политические границы теряли свою значимость, а Совет правителей превратился в символ новой эры. Теперь под руководством Совета и с поддержкой комитета человечество имело шанс не просто выжить, но и сохранить свою идентичность. Но этот шанс требовал неуклонного единства и взаимного доверия, тех качеств, которых так часто не хватало. Однако центральным вопросом, который вызвал множество споров, стал выбор названия для руководителя планетарного правительства. Термины вроде «председатель правительства», «премьер-министр» или «президент» казались слишком узкими или слишком привычными для того, чтобы отражать масштаб и значимость новой роли. Долгие дискуссии привели к уникальному решению. Лидер, возглавляющий коллективный орган управления планетой, должен носить титул «Планетарх». Это название звучало величественно и одновременно просто, отражая величие миссии и уникальность новой должности. Оно несло в себе символическую привязку к Земле, подчеркивая глобальную роль лидера, который управляет не отдельным государством, а всей планетой. «Планетарх» стал абсолютным символом объединенного человечества, показывая, что его миссия выходит за пределы национальных или локальных интересов, охватывая судьбу всей цивилизации. После долгих обсуждений был определен процесс избрания планетарха. Решено, что лидер будет избираться демократическим путем, путем голосования большинства членов Совета правительств. Этот механизм подчеркивал равенство и важность участия каждого государства в формировании будущего планеты. Название и процесс понравились всем. Оно было лаконичным, понятным и подчеркивало торжественность структуры. Так планетарное правительство стало реальностью. Совет правителей, возглавляемый избранным планетархом, воплощал в себе идею глобального единства, демонстрируя, что человечество способно объединиться ради общего блага. Несмотря на то, что впереди все еще оставалось много трудностей, этот шаг стал настоящим прорывом. Планетарх, символ планетарного масштаба, не только возглавит координацию всех процессов, но и станет вдохновляющим примером для каждого жителя Земли. Его миссия заключалась не только в руководстве, но и в поддержании веры человечества в свои возможности и будущее. Разобравшись с названием, участники Совета правителей перешли к следующему, не менее важному этапу – выбору первого планетарха. Кандидатур было несколько, и каждая из них вызывала горячие споры. Некоторые предлагали лидеров крупных государств, другие – харизматичных представителей небольших стран, а третьи настаивали на необходимости выбрать человека, который уже доказал свою способность объединять людей. Страсти разгорелись не на шутку. Аргументы сменялись возражениями, а эмоции зачастую брали верх над логикой. Голосование затянулось, и зал заседаний, наполненный все громче раздающимися голосами, все больше напоминал арену, где шла борьба за будущее планеты. Петр, наблюдая за происходящим, испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он понимал, что создание единого правительства – сложнейшая задача, требующая колоссальной работы и компромиссов. С другой стороны, происходящее показывало, как трудно людям избавиться от старых привычек и мыслить глобально. Его собственная кандидатура была предложена практически сразу. Многие члены Совета считали, что именно Петр, как человек, сыгравший ключевую роль в создании объединенного правительства, должен возглавить его. Его спокойствие, стратегический ум и способность находить общий язык с самыми разными людьми вызывали уважение. Однако Петр решительно отказался. «Люди должны сами решать вопросы своего выживания», сказал он, встав в центре зала и обращаясь ко всем собравшимся. Его голос звучал твердо, но не жестко, больше убеждающим в споре. «Я не могу взять на себя эту роль. Мое место здесь, в качестве главнокомандующего всеми силами Солнечной системы». Его отказ вызвал удивление и даже негодование у некоторых, но объяснение оказалось настолько простым и понятным, что спорить было сложно. Петр добавил: «Моя задача – защищать, а не управлять. Я предлагаю создать должность координатора. И если вы поддержите это предложение, ее займет человек, который уже доказал свою способность эффективно работать в самых сложных условиях». С предложением согласились. Так появилась должность координатора нового правительства. Ее заняла Вера Васильевна Синицына. Выбор был логичным и одобрялся большинством. Вера уже давно зарекомендовала себя как человек, способный организовать слаженную работу даже в условиях хаоса. В ее обязанности входила координация деятельности не только нового планетарного правительства, а также взаимодействие с технологиями и наследием цивилизации Иджи. Она стала своего рода мостом между прошлым и будущим, между человеческой политикой и космическими угрозами. Вера не только понимала важность этой миссии, но и была готова взять на себя ответственность за безопасность Солнечной системы и планеты Земля. Когда решение приняли, Петр, уходя из зала заседаний, почувствовал одновременно облегчение и тревогу. Он понимал, что сделал все правильно, но впереди ждали новые вызовы, которые потребуют от всех членов Совета сплоченности и решимости. На плечах Веры теперь лежала огромная ответственность, но он был уверен, если кто-то и сможет справиться, то это она. Но планетарха так и не выбрали, отложив этот вопрос, решив еще раз обдумать и позже обсудить кандидатуры. Верочка сидела за массивным столом в оперативном центре базы в Тибете, разглядывая проекцию Земли, медленно вращающуюся перед ней. Ее взгляд был сосредоточен, но в глубине глаз пряталась усталость. Назначение координатором не стало для нее неожиданностью, но она понимала, насколько это тяжелый груз. Работа без права на ошибку. Все это теперь стало ее реальностью. «Петр», — начала она, повернувшись к своему самому любимому человеку, который сидел напротив, нахмурив брови. «Я думаю, что необходимо контактировать с правительствами стран не только через Совет правителей, но и с каждой страной отдельно. Таким образом мы сможем лучше понимать нужды и чаяния народов. И если этого не сделать, все будет видеться через призму Совета, а это искаженная картинка». Петр посмотрел на нее долгим, изучающим взглядом. Он понимал, что она права, но также видел, какой это вызовет сложности. «Ты усложняешь структуру, утяжеляешь ее», — сказал он, наконец, немного устало. «Но вместе с тем делаешь ее более прозрачной и управляемой. Проще говоря, мы будем знать реальное положение дел на планете и настроение народов». «Как всегда, у тебя получилось выразить мысль более емко», — улыбнулась Верочка, слегка кивая. «Согласна. Я как раз так и думала». Петр откинулся на спинку кресла, разминая пальцы, словно разгоняя напряжение. «Хорошо», — сказал он. «Развивай дальше управленческий потенциал. Подумай еще вот о чем. Где будет размещаться планетарное правительство? Здесь, в Тибете, на нашей базе работать комфортно, но база боевая. Она не предназначена для такого рода деятельности». Верочка задумалась на мгновение, затем ответила: «На этом этапе ее нахождение здесь оправдано. Но ты прав, нужно другое место. Думаю, оптимально расположить его в здании ООН. Теперь функция этой структуры переходит к новому правительству. Там уже есть аппарат, инфраструктура. Легче будет все организовать». Петр кивнул, соглашаясь. «Думаю, построить здание Совета в Антарктиде, на нейтральной объединительной территории. Как тебе такая идея?» «Неплохая», — согласилась Верочка. «Я подброшу ее планетарху, а уж он пусть решает, как реализовать». Верочка улыбнулась. Впервые за весь разговор ее взгляд смягчился. Петр встал, подошел к ней и обнял. «Замечательно, координатор. Красиво и значимо звучит», — сказал Петр, позволив себе легкую улыбку. «Звучит хорошо», — кивнула она. «Но работы, я тебе скажу, немало, особенно с учетом выборов планетарха. Ты отказался, и теперь разгорается серьезная борьба за этот пост. В ход идут разные приемы, от подкупа до шантажа». Петр нахмурился. Его взгляд стал жестче. «А ты сама кого видишь на этом посту?» Верочка задумалась, перевела взгляд на голограмму Земли, словно пытаясь найти ответ в ее вращающихся контурах. Наконец она посмотрела на Петра. «Я не вижу достойной кандидатуры. призналась она с явной горечью в голосе. Планетар должен быть фигурой нейтральной, а среди современных правителей таких не наблюдается. Возможно, ты зря отказался от этой должности. Ты как раз и есть та самая нейтральная фигура. Петр отвел взгляд, его лицо застыло в раздумьях. Возможно, ты отчасти права, произнес он медленно. Но если я стану планетархом, то буду оказывать на совет давление. Разве это не противоречит самой идее? Верочка покачала головой. Ты будешь оказывать давление в любом случае, будешь ты планетархом или нет. Твои указания и просьбы все равно будут восприниматься как руководство к действию. Вот только стоит ли удлинять путь от тебя до совета? Не проще ли решать вопросы напрямую? Петр нахмурился еще сильнее, задумавшись над ее словами. Верочка наблюдала за ним, понимая, что ее мысль достигла цели. Она знала, что этот человек всегда ставил интересы человечества выше своих собственных, и теперь ему предстояло принять, возможно, самое сложное решение в своей жизни. «Действительно», — начал Петр, проведя рукой по лицу, словно стараясь привести мысли в порядок. «Как-то сразу я не подумал. Видимо, сделал неверный анализ и неправильно расставил акценты. Теперь назад пятками не пойдешь. Я же отказался». Верочка посмотрела на него внимательно, слегка кивая, словно подтверждая очевидное. «Верно, так и есть. Ты отказался и правильно сделал». Петр нахмурился, удивленный ее словами, и перебил. «Не понял, а к чему тогда этот разговор?» Верочка наклонилась чуть ближе. Ее голос стал чуть тише, но в нем прозвучала интрига. «А вот к чему, дорогой, любимый, единственный?» Петр прищурился, наблюдая за ее выражением лица, где мелькала едва заметная улыбка. «Наши дорогие правители никогда не выберут планетарха», — продолжила она. «Этот процесс уже затянулся, и дальше будет только хуже. Через некоторое время ситуация станет критической, и в игру вновь вступишь ты, но уже на совсем других основаниях». Петр нахмурился сильнее, его глаза сузились. «Обвинишь их в неспособности прийти к соглашению и найти консенсус», — добавила Верочка. Ее голос стал тверже. «И тогда ты берешь роль планетарха на себя. Но с оговоркой, что как только правители Земли будут готовы предложить достойную кандидатуру, ты уступишь эту должность избранному планетарху». Она сделала паузу, будто проверяя, как ее слова прозвучали. Затем добавила, глядя Петру прямо в глаза. «В результате начальный период пройдет под нашим контролем, а за это время мы подыщем подходящую кандидатуру. Как тебе такой план?» Петр сидел молча, покачивая головой, будто переваривая услышанное. Наконец он чуть усмехнулся и ответил с долей сарказма. «Когда ты успела набраться всего этого? Политическая интриганка в отношении тебя звучит мягко. Но должен согласиться, на этом этапе вариант оптимальный. Единственное, что меня смущает, я погрязну в бесконечных совещаниях и согласованиях». Верочка улыбнулась, ее глаза лукаво блеснули. «Спасибо. Цени, как тебе повезло со мной». «Ценю», — сухо ответил Петр, но уголки его губ дрогнули в слабой улыбке. «А насчет того, что погрязнешь...» Верочка откинулась на спинку кресла, ее тон стал почти шутливым. «Не думаю. Я создам аппарат, который возьмет на себя все бумажные и административные вопросы. Ты будешь выступать на сессиях совета, ну и перед населением планеты тоже». «То есть ты хочешь сделать из меня говорящую голову?» Петр усмехнулся, но в его голосе не было раздражения. «Скорее интерес». «Не просто говорящую», — поправила Верочка. «Харизматичную, убедительную и вдохновляющую». Петр снова покачал головой, но теперь с легким весельем. «Верочка, ты удивительная. Твоя энергия и уверенность просто сносят с ног». «Хорошо. Давай подумаем, как это реализовать». «Но предупреждаю, раз ты меня втянула в эту авантюру, тебе придется быть моей правой рукой во всех выступлениях». «Считай, договорились», — ответила она с улыбкой. «Мы сделаем это вместе, ради будущего». В ее голосе прозвучала такая убежденность, что Петр наконец почувствовал спокойствие. Она была права. Другого пути сейчас не было. «Допустим», — сказал он, разминая пальцы, словно пытаясь разогнать напряжение. «Тут есть еще одна проблема». «Какая?» Верочка подняла на него внимательный взгляд. В ее голосе чувствовалось скрытое беспокойство. «Ну как же?» Петр развел руками, словно удивляясь ее вопросу. «Арест! Он ведь тоже работает на этом направлении и немало вложился в организацию обороны». Верочка задумалась на мгновение, затем покачала головой. «Не думаю, что это проблема. Мы работаем вместе и делаем одно дело. Кстати, он отработал свой сектор ответственности идеально. Посмотри, как пошел процесс. Специалисты потоком идут на базы. Флоты и боевые станции оживают, как никогда раньше». Петр кивнул, соглашаясь. «Не спорю. Он несомненный талант. Но давай спросим его самого, что он обо всем этом думает», — предложил, внимательно наблюдая за Верочкой. Она улыбнулась, явно удовлетворенное предложением. «Хорошее предложение. И амазонку заодно поставим в известность. Она тоже должна знать, куда мы движемся». Петр слегка усмехнулся. «Тогда обсудим все за ужином». «Отлично. Мне пора. До вечера». Верочка обняла его, легко поцеловала и, развернувшись, направила к выходу легкой, почти танцующей походкой. Петр остался на месте, глядя ей вслед. Вздохнул и провел рукой по лицу. Вопрос планетарного правительства, несомненно, важен, но он понимал, что это лишь часть проблемы. Главная угроза гораздо ближе, чем хотелось бы. Флот Чкинов приближался, и времени до битвы оставалось все меньше. Оборона в звездном секторе Урана была организована почти идеально благодаря усилиям Адлад, которая работала, не покладая рук. Она умело интегрировала боевые технологии Иджи и создала полноценный защитный рубеж, где каждый корабль был на своем месте. В секторе Марса уже собрались два полноценных флота, готовых вступить в бой по первому сигналу. Их мобильность и вооружение вселяли уверенность, но Петр понимал, это лишь рубежи, которые должны будут выдержать первый удар. Самый большой флот формировался на орбите Земли под командованием адмирала Людмилы Рыбкиной. Ее назначение стало настоящим успехом. Рыбкина оказалась не только выдающимся стратегом, но и жестким, справедливым лидером. Она работала очень результативно, превращая разрозненные корабли в единую силу. Однако в душе Петр чувствовал тревогу. Он знал, что даже самые мощные флоты и самые крепкие оборонительные рубежи могут не выдержать удара, если человечество не останется сплоченным. И в этом ключе вопрос с планетархом обретал совершенно новое значение. «Главное, чтобы нас не разорвало изнутри», — пробормотал он себе под нос, вглядываясь в голограмму Земли. Впереди была сложная ночь, полная новых решений и обсуждений. Но он уже знал одно — в этой битве за Землю каждый шаг должен быть выверен до мелочей, а каждая ошибка сведена к минимуму. Времени на размышления становилось все меньше. Ресторан на центральной базе был просторным и уютным, с высоким куполом, через который виднелось черное небо космоса, усыпанное звездами. В центре зала стояли круглые столы, покрытые темно-синими скатертями, а свет исходил от мягко мерцающих ламп, создавая атмосферу камерности. В одном из углов играл тихий джаз, который, казалось, убаюкивал напряженную реальность происходящего. Вечером, как всегда, они собрались за ужином. Петр, Верочка, Медми и Амазонка выбрали уединенный стол у панорамного окна. Здесь можно было говорить откровенно, не опасаясь, что кто-то случайно подслушивает. Вечер начался привычно. Болтали о мелочах, шутили, вспоминали забавные моменты из недавнего прошлого, но вскоре разговор стал серьезнее. Верочка, как всегда, взяла инициативу в свои руки и ввела друзей в курс дела относительно ситуации с должностью планетарха и Совета Земли. Она говорила четко, с энтузиазмом, иногда увлекаясь настолько, что ее слова звучали почти как речь на собрании. Когда она закончила, Арест, который все это время молча слушал, сложив руки на груди, заговорил. Его голос прозвучал твердо, но в нем чувствовалась легкая нотка беспокойства. «Хороший расклад», — начал он. «Меня только одно беспокоит. Петр — главнокомандующий. Его задача — защищать Солнечную систему, вести битвы с неприятелем. Это его призвание, тут без вариантов. Не будет ли еще одна должность отвлекать его от основного дела?» Верочка, чуть подавшись вперед, нетерпеливо перебила. «Говори толком, Арес, что ты предлагаешь?» Петр посмотрел на него с интересом, наклонив голову, словно пытаясь заранее понять, к чему тот клонит. Арест выдержал паузу, потом поднял взгляд и произнес: «Я предлагаю свою кандидатуру на должность планетарха». За столом повисла тишина. Даже амазонка, всегда сохранявшая спокойствие, приподняла брови, явно удивленная таким заявлением. Наконец Петр прервал молчание. «А что, хорошее предложение, я не против. Вопрос только в том, как это воспримут руководители государств Земли». Арест, казалось, буквально вспыхнул от возбуждения. Он вскочил со своего места и обвел взглядом всех присутствующих. «Кто их будет спрашивать?» «Мы с тобой одного роста», — с усмешкой заметил он, глядя на Петра. «Надену черная лата, и вот тебе готовый планетарх». Верочка хмыкнула, скрестив руки на груди. «Оригинальный подход, но попахивает обманом». «Думаю, для дела хороший ход», — поддержал Петр, усмехнувшись. «Я все же сомневаюсь», — заметила Верочка, качая головой. «Обман в таком деле недопустим». Ее перебил Арест, шагнув ближе к столу. Его голос стал громче, а жесты резче. «Это не обман, Верочка, это стратегия. Главное — результат. Планетарное правительство должно начать работать, и оно должно видеть во мне лидера. А уж как я туда попал, дело вторичное». Верочка нахмурилась. Ее голос стал чуть тише, но в нем звучала жесткость. «Ты уверен, что это правильный подход? Люди сейчас начинают верить в новый порядок, в справедливость. Если мы дадим им повод усомниться, последствия могут быть непредсказуемыми». Амазонка, которая до этого момента молчала, заговорила неожиданно мягким, но холодным тоном. «Ложь даже во благо может породить больше проблем, чем мы сможем решить. Если Арест станет планетархом, он должен быть им открыто, без хитростей». Петр внимательно посмотрел на Ареста, затем сказал с тяжелым вздохом: «Арест, у тебя есть харизма, ум и энергия, чтобы быть лидером. Но если мы начнем путь с манипуляцией, то рискуем потерять доверие еще на старте». Арест сел обратно, потеряв рукой подбородок. Он выглядел задумчивым, но в его взгляде все еще горела искра. «Хорошо», — сказал он наконец. «Давайте тогда думать, как сделать это честно, но при этом быстро. Мы не можем позволить себе месяцами обсуждать кандидатуры, а флот врага все ближе». Верочка расслабилась и слегка улыбнулась. «Вот это уже разговор. У нас есть вечер, чтобы все обсудить. Петр, Амазонка, давайте вместе разработаем план, который устроит всех». Их ужин превратился в настоящий мозговой штурм. Ресторан постепенно наполнялся другими офицерами и специалистами базы. Но за их столом атмосфера была почти электрической. Решения, которые они принимали здесь, могли определить будущее всего человечества. Обсуждение продолжалось долго. Словно загнанные в угол, они перебирали варианты, спорили, пытались найти компромисс, но приемлемого решения не находилось. Каждый раз, когда казалось, что они близки к согласию, возникали новые сомнения. Атмосфера за столом становилась все напряженнее. Наконец, Арест, который все это время не скрывал своего желания занять должность под маской Петра, вновь подал голос. И вот он был спокойным, почти примирительным, но в глазах блеснула искорка надежды. «Друзья», — начал он, разведя руками, — «видите, мы все еще топчемся на месте. Конечно, обман неприемлем, но, с другой стороны, никто никого и не собирается обманывать. Это форс-мажор. Ситуация так сложилась. Нас мало, дел много. И потом, Вера Васильевна, прошу учесть, об этой подмене будем знать только мы». Он сделал паузу, словно проверяя, насколько далеко может зайти. «Со своей стороны обещаю не злоупотреблять полномочиями. Я буду замещать Петра только в случае крайней необходимости». Петр перевел взгляд на Верочку, выжидая ее реакцию. Она молчала, напряженно глядя на Ареста, словно пытаясь оценить его мотивы. Наконец ее оборона дала трещину. Она выдохнула, прикрыла глаза и, словно сдаваясь, кивнула: «Ладно. Раз так, то я согласна», — сказала она. Голос ее был строгим. «Но только в крайних случаях». «Разумеется», — ответили Петр и Арест одновременно. Их голоса звучали в унисон. До этого момента молчавшая амазонка наклонилась чуть ближе. Ее голос, как всегда, прозвучал ровно и холодно. «Коли вы достигли соглашения, то когда подойдет время, как мне это оформить? Два планетарха не могут быть на одной должности». Петр кивнул, соглашаясь с ее логикой. «Ты права», — ответил он, устремив на нее серьезный взгляд. «Когда подойдет время, тогда и решим. Возможно, правители действительно придут к консенсусу и выберут планетарха». «Хорошо бы», — вставила Верочка. Ее голос был сдержанным, но в нем чувствовалось напряжение. В этот момент ее перебил резкий сигнал доклада оператора. «На связь срочно вышла командующая Рыбкина», — донеслось из динамика. Петр поднял голову, удивленный. Он посмотрел на Верочку, затем кивнул, давая разрешение принять вызов. Однако удивление все же осталось. Почему Рыбкина связалась именно с Верочкой, а не с ним, главнокомандующим? Голограмма с изображением адмирала Рыбкиной появилась над столом. Ее фигура выглядела идеально, будто она только что вышла с парада. Людмила внимательно осмотрела присутствующих, а, заметив Петра, мигом сменила выражение лица на официальное и, четко выпрямившись, доложила по форме. Петр, облокотившись на стол, внимательно посмотрел на нее и проговорил спокойным тоном. «Адмирал, можете говорить». Рыбкина заметно смутилась. Ее взгляд метнулся к Верочке, словно ища поддержки. «Похоже, я не вовремя», — начала она, пытаясь вернуть контроль над ситуацией. «Может быть, попозже?» Верочка взяла инициативу на себя. Ее голос прозвучал ободряюще, но твердо. «Адмирал, без церемоний, говорите, в чем дело?» Людмила чуть расслабилась, кивнула и, собравшись, заговорила. «Я хотела посоветоваться, прежде чем связываться с главнокомандующим. Но раз уж так получилось, может, оно и к лучшему». Она перевела взгляд на Петра, который смотрел на нее с явным интересом, но сохранял строгий вид. «Дело вот в чем. Во флот стали поступать новобранцы», — продолжила она. «Я распределяю их по кораблям, но, если честно, как специалисты, они очень сырые. Многие отсеиваются уже после нескольких недель, а иногда и дней службы. Те, что остаются, требуют огромного внимания, которого мы просто не можем им уделить в достаточной мере». Она сделала паузу, словно ожидая реакции. Верочка, воспользовавшись моментом, аккуратно вернула фразу. «Адмирал, в таком положении все флоты?» Рыбкина кивнула, слегка нахмурившись. «Я понимаю, что у других командующих те же проблемы. Поэтому предлагаю подумать об обучении персонала ускоренными темпами». Ее слова прозвучали одновременно как предложение и как вопрос, оставляя простор для обсуждения. Петр нахмурился. Его голос стал глубже, но прозвучал с долей любопытства. «Адмирал, мы не против такой постановки вопроса. Обучение необходимо, но как это сделать быстро?» Людмила выпрямилась, ее глаза загорелись, будто она ждала этого момента. «Есть одна идея». «Вы нас заинтриговали», — проговорил Медми, откинувшись на спинку стула. В его голосе звучал неподдельный интерес. «Ну, выкладывайте, адмирал», — поддержала Верочка, подбадривая Людмилу. «Я предлагаю использовать технологии Иджи. Мы знаем, что их системы могут буквально встраивать знания и навыки в сознание. Если адаптировать эти технологии, мы могли бы обучать новобранцев за считанные дни, а не недели и месяцы». Петр ответил сразу. Он понял, о чем говорит Рыбкина. И ничего нового это не несло, поэтому заметил. «Это звучит обычно. Мы и так ставим всем новобранцам имплантаты, в которые загружаем базы данных, но требуется время для их активации и, главное, адаптации носителя. Так что ничего принципиально нового, адмирал, вы не предложили. Прошу простить, главнокомандующий, но возможности есть», — уверенно возразила Рыбкина. «Наши специалисты уже работают над адаптацией системы обучения. Нужно только дать зеленый свет и выделить ресурсы». Амазонка, до этого молчавшая, наконец заговорила, а ее голос прозвучал хладнокровно. «Технологии Иджи созданы для интеграции знаний, но их использование для массового обучения требует тестирования. Если начнутся сбои, это может подорвать нашу оборону». «Вот видите, адмирал», — подытожил Петр, — «ваша идея давно используется, так что, простите, ничего принципиально нового вы не сообщили». «Я хочу предложить поэтапное обучение», — ответила Людмила. Ее голос звучал сдержанно, но уверенно. «Мы начнем с небольшой группы добровольцев. Если все пойдет хорошо, расширим программу». Петр внимательно посмотрел на Верочку, затем на Медме, взвешивая их мнение. Разговор с адмиралом начинал его утомлять. «Адмирал, вы можете толком сказать, чего вы хотите?»